Глава вторая. Кладоискатели. Среди преступников укоренилось широко распространенное мнение, будто бы любой из чинов полиции является состоятельным человеком, и что состояние полицейского всегда составлено путем воровства, взяточничества и шантажа. Основной темой разговора во всех пекарнях и прачечных 50 тюрем Англии являются богатства полицейских, причем все преступники убеждены в том, что жалование всех сколь-нибудь видных чинов полиции является лишь незначительной частью бюджета, и что у них имеются личные средства, о которых они предпочитают умалчивать. Мистер Джон Ридер в течение 20 лет имел дело с преступниками, подделывавшими банкноты и грабившими банки, иными словами, с аристократией и капиталистами преступного мира. Этого было достаточно для того, чтобы в преступной среде шли бесконечные разговоры о накопленных им богатствах, принадлежащем ему имении и прочих ценностях. Никто из преступников не предполагал, что у Ридера имеется текущий счет в банке, на котором значится крупная сумма. Они отлично понимали, что столь умный человек не станет рисковать возможностью огласки и что он сумеет свои капиталы хранить в тайне. По всей вероятности, он спрятал принадлежащие ему ценности и деньги в какой-нибудь тайник. Сотни людей, всю свою жизнь занимавшихся тем, что они приступали закон, мечтают о том, что в один прекрасный для них день они найдут клад, который даст им возможность безбедно прожить остаток своей жизни. И единственное, что успокаивало весь этот люд при мысли о богатстве Ридера, было то, что они считали, что скоро наступит день, когда, ведь Ридеру было за 50 лет, придется расстаться со своими ценностями, потому что даже золото плавится при определенной температуре, а банкноты, как известно, печатаются не на асбесте. Прокурор обедал в обществе председателя суда. Они встретились в субботу в клубе, а, кстати сказать, суббота – один из двух дней недели, когда судья имеет возможность спокойно пообедать. Беседуя, они заговорили о Джонни Ридере, наиболее талантливом и удачливом сыщике, находившемся в распоряжении прокурора. «Он человек исключительных способностей», – заявил прокурор. «Но его шляпа действует мне на нервы. Он носит такую же шляпу, как мистер Икс». И прокурор назвал по имени одного из выдающихся политиков страны. «А при виде его черного сюртука мне становится тошно. Все, кто приходит ко мне в канцелярию, принимают его за факельщика из похоронного бюро. Но он на редкость толковый человек. Его баки мне действуют на нервы. И мне всегда кажется, что он расплакался бы, если бы мне пришло в голову сделать ему замечание. Он слишком чувствителен и сентиментален для моего ведомства. Каждый раз, когда ему приходится вызвать рассыльного, он извиняется перед ним за беспокойство». Судья в достаточной степени был осведомлен о человеческих слабостях и ограничился легким смешком. «Судя по вашему описанию, он мог бы оказаться одним из моих клиентов, обвиняемых в убийстве», — цинично заметил он. В этом, несомненно, он допустил преувеличение, ибо мистер Ридер совершенно лишен был способности совершить что-либо противозаконное. Но множество людей были ошибочны во мнении о способностях Ридера. К числу этих людей, несомненно, принадлежал и некто Лью Колл, сочетавший свою деятельность банковского громилы с талантами фальшивомонетчика. Обычно Ридер, на долю которого выпадало выслушивать немалое количество угроз, выслушивал их с легким интересом, не утрачивая при этом ни своего благодушного настроения, ни своего спокойствия. Он был большим специалистом по части поддельных банкнот, и немалое количество людей, пытавшихся состязаться в своем умении с экспедицией заготовления государственных бумаг, были обязаны ему своим вынужденным бездельем или длительным пребыванием в тюрьме. На долю милейшего мистера Ридера не раз выпадало выслушивать угрозы и проклятия побледневших от злобы арестованных, обещавших с ним расправиться после того, как они снова окажутся на свободе. Не раз случалось ему встречаться с теми же лицами после того, как их выпускали из тюрьмы, но при вторичной встрече все эти люди оказывались настроенными гораздо более добродушно и успевали забыть о своих угрозах. А если о них и вспоминали, то с легким чувством стыда. В 1918 году Лью Колла отправили на 10 лет в тюрьму. При этом он не произнес ни одного лишнего слова, не бросил по адресу Ридера ни одной угрозы, не пригрозил при первом удобном случае вырвать из бренного тела мистера Ридера сердце, печенку и другие органы. Лью улыбался, и когда на мгновение его взгляд скрестился со взглядом Ридера, сыщик заметил, что водянистые глаза преступника были, по обыкновению, водянисты и невыразительны. В них не было ни ненависти, ни злобы, но они выдавали ему сокровенную мысль Лью. «При первой же возможности я прикончу тебя». Ридер уловил эту мысль и тяжело вздохнул. Он не любил шумных выражений чувств, и ему был неприятен весь тот гам, который обыкновенно арестованные преступники поднимали вокруг его персоны. В конце концов, ведь он лишь выполнял свой долг. Прошло немало лет, и годы эти внесли в деятельность мистера Ридера существенные изменения. Он был оторван от своей прежней деятельности, направленной во вред фальшивомонетчикам, и для него открылось более широкое поле деятельности у прокурора. Но никогда он не забывал о том, как улыбался при последней их встрече Лью Колл. Работа в Уайт-Холле не была для Ридера затруднительной. Через руки Ридера проходило множество анонимных писем, поступавших на адрес прокурора. Обычно нетрудно бывало расшифровать, какие побуждения руководили авторами этих писем, потому что большинство из писем было составлено очень грубо и просто. Ревность, зависть, злоба — вот что обычно заставляло людей обращаться к прокурору с анонимным письмом. Порой письма эти были результатом неудавшейся попытки шантажа. Но порой поступали письма, вызванные мотивами иного свойства. «Сэр Джеймс собирается жениться на своей кузине, а ведь прошло всего лишь 3 месяца со времени смерти его жены, упавшей за борт во время переезда через канал в Кале. В этом деле что-то нечисто. Мисс Маргарет не выносит его общества, потому что она знает, что он стремится заполучить ее деньги. Почему меня ночью послали в Лондон? Он неохотно разъезжает в автомобиле. И чего ради вздумал он ехать в автомобиле ночью, когда лил такой проливной дождь?» Это своеобразное письмо было подписано «Доброжелатель». У правосудия было большое количество подобных доброжелателей. Сэр Джеймс, о котором упоминалось в письме, был никто иной, как сэр Джеймс Тизермит, состоявший во время войны руководителем какого-то благотворительного учреждения. За заслуги он был возведен в дворянское достоинство. «Я попрошу вас навести справки», — сказал Ридеру его шеф. «Если не ошибаюсь, леди Тизермит действительно утонула во время переезда через канал». «Это случилось 9 декабря прошлого года», — торжественно ответил Ридер. «Она в сопровождении сэра Джеймса направлялась в Париж и в Монте-Карло. Сэр Джеймс, владеющий виллой у Майдстона, лично отвез ее на автомобиле в Дувр и поставил свою машину в гараж Вильсон-отеля. Ночь была на редкость бурная, и переезд должен был быть многим в тягость. Незадолго до прибытия парохода во Францию сэр Джеймс явился к капитану и сообщил ему, что он не может найти свою супругу. Ее багаж, верхнее платье, паспорт и шляпа находились в каюте, но ее не было видно. И с той поры ее вообще больше не видели».